губы прыгали. «Ну, Ефим!» – прошипел он, злобно сжимая кулаки. «Погоди! Сосчитаемся, сосчитаемся!» – завертел головой Заходько. «Обоих треба! Худорска барышня тоже не об двух головах!» – выдавился злобой Федор Матюшкин. «Стаковались гады на хуторе!» «Ефима ко мне! Ефима Бессмертного!» Снова, появляясь на крыльце, крикнул пан. «Эй, кто там есть? Ефима ко мне послать!» У забора мелькнула стриженная голова младшего подпаска. Он, опасливо оглянувшись, подтянул штаны и бросился вдогонку за Ефимом. Но Ефиму было не до пана. Отойдя подальше от экономии и остановившись за хатой Федорки, окруженный взволнованными солдатками, еще не разобравшимися хорошенько, что содержит в себе драгоценная бумага с подписью самого пана, Ефим медленно и торжественно, словно разбирая по складам, перечел им же написанные фамилии с подробным описанием сирот, которые голодают и просят милостыню. И только уж потом, подняв вверх бумагу перед заплаканными глазами вдовиц, показал пальцем на небрежную подпись пана и особо выделил слова: «Коров дать только по выплате, рассрочку до осени». «Но вы раньше возьмете, мы придумаем как!» — волнуясь, говорила Динка, обращаясь то к бабам, то к Ефиму. «Может, сначала собрать все гроши, у кого какие есть, и выплатить хоть одну корову, пока не накопятся деньги на вторую, да еще за работу вам за жниво засчитается?» «Я кто вона кажа, Ефим?» — обступили Ефима заинтересованные бабы. Но он вдруг, весело подмигнув, поднял вверх палец. «Стойте, бабы, она дело говорит, но мы там сами порешим. Ходим ты в мою хату, да побалакаем». Соседка с детьми и старухи с клюками двинули за Ефимом. Федорка, прижимаясь к плечу Динки, шла с ней рядом. «Ну, коровы-то особ статья, за коров мы зараз як-нибудь договоримся. А вот чего у Павлуха от пана, як пуля вылетел, га?» Солдатки зашумели, засмеялись и, опасливо оглядываясь на экономию, шепотом делились предположениями. «Такого ще зроду не было, щоб пан свого Павлуху выгнал. Видно, яка-то муха пана укусила». Ефим внимательно посмотрел на Динку. Взгляд его встретился с ее торжествующим взглядом. Ефим поднял брови, усмехнулся. «Пан просил тебя прийти к нему», — вспомнила Динка. Ефим снова усмехнулся. «Я ходил к нему, когда совесть мне приказала. А теперь уж видно, пан сам придет ко мне». «Ты думаешь, он придет?» — быстро спросила Динка. «А это уж как его панская совесть подскажет. Может, теперь и придет, бо соромно ему перед людьми». «Я так понимаю, что за Маринку разговор промеж вас был?» — тихо спросил Ефим. Динка молча кивнула головой. «Ну-ну, разбередила ты панское сердце. Мала пчела жалит крепко». За экономией взволнованно прохаживался Леня. Увидев шумную процессию женщин с детьми и шедшую впереди рядом с Ефимом Динку, он бросился к ним навстречу. «Ну как?» Динка посмотрела на Ефима. «Молодец твоя, Динка, со всех сторон молодец. И коров схлопотала, и за правду постояла», — ответил Леня Ефим. «Теперь уж, мабуть, и Павлухи не сдобровать». «А противный он какой, этот пан!» — идя с Леней домой, жаловалась Динка. «Одну минуту он так обозлился, что даже скулы на щеках захолодили. И куда весь его панский лоск делся? Ой, Лень, я еле выдержала. Кажется, если б не коровы, то отвела бы душу, наговорила б ему такого, что он 2 дня не очухался бы». «Так я и думал», — хмуро сказал Леня. «Пан есть пан. Все они одним лыком шиты. И дело тут не в злости или доброте, а в этой помещичьей жилке собственничества и равнодушия к людям. И рассрочка это на какой-нибудь 1 месяц только для видимости. Ну, сколько коровы не выкупят даже все артелью? 2 от силы, 3. Ведь солдатки. и, заметив, что Динка очень огорчилась,